Глава 7. Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю, весело разговаривавшую с князем Н. и Евгением Павловичем, вдруг пожилой барин Англоман, занимавший сановника в другом углу и рассказывавший ему о чем-то с одушевлением, произнес имя Николая Андреевича Павлищева. Князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать. Дело шло о нынешних порядках и о каких-то беспорядках по помещичьим имениям Венской губернии. Рассказы англомана заключали в себе, должно быть, что-нибудь веселое, потому что старичок начал, наконец, смеяться желчному задору рассказчика. Он рассказывал плавно и как-то брюзгливо растягивая слова с нежными ударениями на гласные буквы, почему он принужден был и именно теперешними порядками продать одно великолепное свое имение в Венской губернии и, даже не нуждаясь особенно в деньгах, за полцены, и в то же время сохранить имение разоренное, убыточное и с процессом, и даже за него приплатить. Чтобы избежать еще процесса и с Павлищенским участком, я от них убежал. Еще одно или два таких наследства, и ведь я разорен. Мне там, впрочем, 3000 десятин превосходной земли доставалось. Ведь вот Иван Петрович покойному Николаю Андреевичу Павлищу родственник. Ты ведь искал, кажется, родственников-то, — проговорил в полголоса князь Иван Федорович, вдруг очутившийся подле и заметивший чрезвычайное внимание князя к разговору. До сих пор он занимал своего генерала-начальника, но давно уже замечал исключительное уединение Льва Николаевича и стал беспокоиться. Ему захотелось ввести его до известной степени в разговор и таким образом второй раз показать и отрекомендовать высшим лицам. Лев Николаевич, воспитанник Николая Андреевича Павлищева, после смерти своих родителей, ввернул он, встретив взгляд Ивана Петровича. «Очень приятно», — заметил тот, — «и очень помню, Даша. Давеча, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас тотчас признал и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, хоть я вас видел только ребенком. 10 или 11 вы были, что-то эдакое напоминающее в чертах». «Вы меня видели ребенком?» — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. «О, очень уже давно», — продолжал Иван Петрович, — «в Златовеховом, где вы проживали тогда у моих кузин. Я прежде довольно часто заезжал в Златовехово. Вы меня не помните?» «Очень может быть, что и не помните. Вы были тогда... в какой-то болезни были тогда. Так что я даже раз на вас подивился. Ничего не помню», — с жаром подтвердил князь. Еще несколько слов объяснения, крайне спокойного со стороны Ивана Петровича и удивительно взволнованного со стороны князя, и оказалось, что две барыни, пожилые девушки, родственницы покойного Павлищева, проживавшие в его имении Златоверховом, и которым князь поручен был на воспитание, были, в свою очередь, кузинами Ивану Петровичу. Иван Петрович тоже, как и все, почти ничего не мог объяснить из причин, по которым Павлищев так заботился о маленьком князе, своем приемыше. Да и забыл тогда об этом поинтересоваться. Но все-таки оказалось, что у него превосходная память, потому что он даже припомнил, как строга была к маленькому воспитаннику старшая кузина Марфа Никитишна. Так что я с ней даже побронился раз из-за вас за систему воспитания, потому что все розги и розги больному ребенку. Ведь это, согласитесь сами. И, как напротив, нежна была к бедному мальчику младшая кузина Наталья Никитишна. Обе они теперь, — пояснил он дальше, — проживают уже в Венской губернии, вот не знаю, только живы ли теперь, где им от Павлищева досталось весьма и весьма порядочное маленькое имение. Марфа Никитична, кажется, в монастырь хотела пойти. Впрочем, не утверждаю, может, я о другом о ком слышал. Да, это я про докторшу на медне слышал. Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он, в свою очередь, что никогда не простит себе, что в эти 6 месяцев поездки своей во внутренние губернии он не улучил случая отыскать и навестить своих бывших воспитательниц. Он каждый день хотел ехать, и все было отвлечено обстоятельствами, но что теперь он дает себе слово непременно хотя бы в Венскую губернию. «Так вы знаете Наталью Никитишну? Какая прекрасная, какая святая душа!

Действительно, человек был добрейший, чему я и приписываю в главных чертах успех этого пройдохи-гуру. Но вы меня спросите, меня, сколько хлопот и возни у меня потом было по этому делу, и именно с этим самым гуру. Представьте, — обратился он вдруг к старичку, — они даже претензии по совещанию хотели выставить. И мне даже приходилось тогда прибегать к самым, то есть, энергическим мерам, чтобы вразумить, потому что мастера дела удивительные. Но, слава богу, это происходило в Москве. Я тотчас графу, и мы их вразумили. — Вы не поверите, как вы меня огорчили и поразили! — вскричал опять князь. — Жалею. Но, в сущности, все это, собственно говоря, пустяки, и пустяками бы кончилось, как и всегда, я уверен. Прошлым летом обратился он опять к старичку. Графиня Ка тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей. Даже как-то не выдерживают, если раз поддадутся этим проныром, особенно за границей. — Это все от нашей, я думаю, усталости, — авторитетно промямлил старичок. Ну и манера у них проповедовать изящная своя, и напугать умеют. Меня тоже в 32-м году в Вене напугали, уверяю вас, только я не поддался и убежал от них. — Я слышала, что ты тогда, батюшка, с красавицей графиней Левицкой из Вены в Париж убежал, свой пост бросил. — А не от иезуита, — вставила вдруг Белоконская. — Ну, да ведь от иезуита же. Все-таки выходит, что от иезуита, — подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании. — Вы, кажется, очень религиозны, что так редко встретишь теперь в молодом человеке. Ласково обратился он к князю Льву Николаевичу, слушавшему, раскрыв рот и все еще пораженному. Старичку, видимо, хотелось разузнать князя ближе. По некоторым причинам он стал очень интересовать его. Павлищев был светлый ум и христианин. «Истинный христианин», — произнес вдруг князь, — «как же он мог подчиниться вере нехристианской?» «Католичество — все равно, что вера нехристианская», — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. «Ну, это слишком», — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. «Как это так, католичество, вера нехристианская?» — повернулся на стуле Иван Петрович. — А какая же? — Нехристианская вера, во-первых. В чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь. Это во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма. Таково мое мнение. — Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного. Христа противоположного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас. Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле и кричит «non possumus». Не можем. По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи. И в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч. С тех пор все так и идет. Только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово. Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества. Атеизм прежде всего с них самих начался. Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним. Он порождение лжи и бессилия духовного. Атеизм. У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился намедни Евгений Павлович, корень потерявший. А там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать. Прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма. Из ненависти к церкви и ко христианству. Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались, но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь Н. вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещей улыбкой.